Глава третья. «Однако ты сделал свой выбор, генерал. Прощай!» В это самое мгновение каждый из членов Вергилия болезненно сжался. Что-то проорал Герман, громко воскликнул Глаз, бросился вперед и ударился о невидимый барьер Мозес, чем заработал себе глубокую сечку над бровью. Я же ушел в отрицание, почувствовал, как время замедляется, схлопываясь в бесформенную гармонь, а напряженный мозг просто-напросто отказывается верить в происходящее. «Нет, этого не может произойти. Только не с ним, не сейчас». За прошедшие месяцы мы прошли с Гундахаром удивительный путь. Помню, что впервые, повстречавшись с ним в руинах Солтмира, я воспринял его как врага и запертое во тьме злобное чудище. Этакий рудимент ушедшей эпохи и кровожадный монстр, которого следовало немедленно уничтожить. Сделать Элирм чище. Затем, спустя 47 лет блуждания в космосе, наши дороги пересеклись вновь. Мы вместе путешествовали, вместе сражались. Выходили сухими из воды после эпических передряг и строили планы на будущее. Неожиданно для всех стали друзьями. За это время я не только проникся к Игву бесконечным уважением и симпатией, но и убедился в одном. Его непреклонная сила и вера в себя — делали генерала поистине непобедимым. Я буквально уверовал, что среди нас он единственный, чей жизненный путь заранее предрешен. Что бы ни происходило, он выживет, справится, сокрушит любую преграду и оторвет башку каждому, кто осмелится встать у него на пути. Ведь у него была цель. Сакральная миссия, ради которой он заставлял себя жить. Отмотал немыслимый срок и к настоящему моменту находился всего в паре шагов от прохода в Орлеантан. А значит, он просто не мог так нелепо погибнуть. Вселенная бы этого не позволила. Но, к сожалению, в реальном мире далеко не все бывает так, как должно быть. За всю историю человечества наказаний было больше, чем преступлений. И своими действиями Диедарнис только что убедил нас в этом наглядно. Услышав устрашающую тираду щелчков и последующий за ней металлический грохот, мы оцепенели от ужаса. Почувствовали, как атмосфера наполняется удушливым адреналином, ибо поняли, что, вопреки надеждам на лучшее, в эту самую минуту произойдет непоправимое. Могучий рыцарь смерти падет. По-настоящему. Сгинет, раздавленный безжалостными объятиями океана, а затем окончательно исчезнет, так никогда и не встретив Эану. Но когда люк под ногами у Гундахара открылся, то все вокруг оказались поражены. В бездну упал не он, а ни о чем не подозревающий Флавий, глава титановых патриотов. Сам генерал оставался висеть над чернеющим провалом, удерживаемый энергетическими жгутами, он наравне с остальными испытал искреннее недоумение перед неожиданной развязкой. В своем коварстве Мегалодон наказал отнюдь не того, кто так упорно замалчивал свои тайны, а другого, произвольно выбранного участника рейда. Вытирал хлынувшую из носа кровь и смотрел на нас с довольной ухмылкой. Титан знал, что после случившегося мы никогда не забудем этот момент. Будем сжаться к барьеру еще сильнее и дрожать от страха, понимая, что никто не в безопасности, и ответы одного могут оказать влияние на судьбу другого. Почему? Да потому что мы оказались в театре одного актера, злобного безумца, чья мрачная фигура уже второй раз подряд положила болт на законы системы. «Твоя преданность и сила воли вызывают восхищение», — пошатнувшись, Диедарнис продемонстрировал Игву окровавленную улыбку. «Однако отменить твою казнь я решил не поэтому, а потому что пусть ты этого не знал, но именно ты спас мою жизнь. Тогда. Давным-давно». Гундахар не ответил. Более того, он не чувствовал облегчения. Наоборот, смотрел на Титана с выражением лица, недвусмысленно дающим понять, что время для слов давно кончилось. В своем допросе гребаная акула зашла слишком далеко, и, как и отец Малькольм, рано или поздно заплатит за это. Причем заплатит сполна. «Атаковав Гелепсонт, ты отвлек на себя внимание вражеского флота, что позволило мне прорваться через кордон и уплыть. Так далеко, насколько хватило энергии реактора», — продолжил Мегалодон. «Но я понимаю, тебе наплевать. В данную минуту ты размышляешь о том, как меня убить. Заставить ответить за слова об Иоанне и попытку выведать твой главный секрет. Собственно, поэтому я не стану тебя больше задерживать. Ограничусь лишь простым наблюдением. Все меняется, генерал. Сейчас ты истово желаешь меня уничтожить, лишить последних крупиц силы и оставить разрушаться в подводном аду. Но, быть может, под конец испытания ты увидишь во мне союзника и опору, того, кто не боится смотреть правде в глаза. Ну а пока можешь ступать. Щелчок пальцами, и рыцарь смерти исчез. Отправился на второй этап вслед за Гётом. «Знаешь, Влад, меня раздирают крайне противоречивые эмоции», — прошептал сбоку глаз. «С одной стороны, я безмерно рад, что Гундахар уцелел, и даже был готов пожертвовать усами, лишь бы так и было. Но с другой, я понимаю, это будет чертовски плохая пьеса, раз Диедарнис здесь и сценарист, и режиссер». «Молчать!» — грубая невидимая сила обрушилась на нас мощнейшим каскадом, снова вдавила в пол промышленным прессом и изрезала кожу кристаллами соли, превратив незащищенные лица в кровавые маски. Разумеется, благодаря прокачанной регенерации сломанные кости вправятся, а раны на теле быстро заживут. Но подобные манипуляции начали меня сильно бесить. Хуже того, Титан будто бы прочитал мои мысли и, дождавшись, пока 35 человек оправятся, активировал ауру снова. Затем еще раз. И еще раз. И еще. Заставлял разбивать подбородки и лбы о холодную сталь. Терпеливо ждал, пока последний из нас восстановится, после чего повторял процедуру. Выпустил на свободу тягу к садизму и самозабвенно наслаждался всеобщей беспомощностью, успевая хорошенько нас покалечить, но не убить. На 15-й раз я понял, что ненавижу Диедарниса всей душой. Мне хотелось вырваться, избавиться от боли, сорвать с себя поганые тиски, ставшие подобием смирительной рубашки, и наброситься на подонка, провонявшего мочой бомжа, срывающего злость на тех, кто был не в состоянии дать ему весомый отпор. Мы, черт подери, даже не могли выйти за пределы круга. Настолько этот гад был могуч. На 20-й раз интуиция подсказала, что что-то не так. Уж больно расточительно Мегалодон расходовал свои силы. И либо его ресурс был поистине неисчерпаем, либо наше испытание стало предвестием его лебединой песни. Изощренным способом самоубийства и последним, что Титан сделает, прежде чем умереть. По крайней мере, именно это могло оправдать столь пренебрежительное отношение к законам системы. Ведь, убивая нас, он в первую очередь калечил самого себя, оставлял на полу лужи крови и больше не пытался унять тремор ладони. «Добавить нестерпимое жжение внизу живота, и вы поймете, через что я прошел за эти тысячи лет», — произнес Титан. «То, что произошло с Гундахаром, — исключение. Моя личная дань уважения гениальному полководцу. Не думайте, что вас ожидают те же поблажки, ибо, в отличие от него, практически каждый из вас — бесхребетный червь, который понятия не имеет о том, что такое воля и преданность». Диедарнис умолк. Медленно прошелся из стороны в сторону и, остановившись напротив группы из нулевого меридиана, продолжил. «Любопытно, но при мысли о том, что рыцарь смерти с минуты на минуту падет, двое из вас испытали благостное облегчение. Те, кто по всем внешним признакам выдают себя за союзников Вергилия, однако на самом деле таковыми не являются. «Я прав?» «Понятия не имею, о чем ты», — ответила Пола. «Я не с тобой говорю», — брызжа слюной проорал Титан, грубо придавил панка невидимой наковальней и, шагнув влево, склонился над лидером пятисотенных. Что интересно, он не только выражал к нему брезгливое отношение своей мимикой, но и вложил в ледяной взгляд максимальную степень презрения. Так, словно смотрел на дерьмо. На гнусную крысу, скрывающую подлинную суть под доспехами из мифрила, и бог знает, каким образом прошмыгнувшую в великое подземелье. Туда, где таким, как он, явно не место. «Вирго Зидар, правнук Майфа Зидара, прославленного воина, великого героя эпохи титанов, а также насильника и педофила». Дворф гневно дернулся, с ненавистью посмотрел на Диедарниса из-под лобья, но промолчал. «Уничтожив твоего прадеда, Гундахар сделал мир чище, избавил его от заразы, страшно порицаемой любой из сторон. Так и скажи мне, дорогой Пятисотенный, ты ненавидишь генерала за это? За то, что он напомнил тебе о позорной странице биографии твоего предка? Или за то, что помог тебе увидеть в ней собственное отражение?» «Что? Да я никогда...» «Знаю, знаю, ты этого не делал», — перебил Вирго Мегалодон. «Но ты думал, фантазировал, прогуливался вблизи запретного дома удовольствий гнилых трущоб. Заглядывал в окна, затем ловил себя на мысли, что совершаешь нечто гадкое, противоестественное. Стыдился этого, наказывал себя плетьми и радовался тому, что память людей скоротечна. История вычеркнула из воспоминаний о Маефе все самое плохое, оставив в ней только хорошее. Выставила на свет икону, эталон боевой доблести и пример для подражания. Но тут появляется Гундахар, тот, кто все помнит и ничего не забыл. Хуже того, он становится союзником нулевого меридиана», — зловеще улыбнулся Титан. «Поэтому ты предал своего господина. Поэтому предупредил Белара о планируемой операции». Сбоку от него Панк замер в шоке. Покраснел от ярости и повернул голову в сторону лидера Пятисотенных. Он ничего не сказал, но его пристальный взгляд сообщил бывшему подчиненному о многом. «Да, Поло, все верно», — усмехнулся Диедарнис. «Тебе стоило внимательнее прислушиваться к опасениям Флина. Того, кто умеет смотреть на мир более трезво». «Что до тебя», — Титан перевел взгляд на Вирга, — «то я по-прежнему ожидаю ответа». «Я предал не господина», — покачал головой гном, «а избалованного выскочку, взорвавшегося потомка Дионисима, сдуру решившего, что наш клан — его собственность. Он не имел морального права вступать в союз с 21-ми, не имел права ставить на кон наше будущее, как и якшаться с проклятым Игвом». «И что же Эрдамон пообещал тебе взамен на услугу?» «Нулевой меридиан, за вычетом половины активов». «Ай, тупой ты ублюдок!» — все-таки не выдержал Панк, после чего снова покосился на лидера Пятисотенных. «Гребаный эльф порешил бы тебя при первой возможности, а затем прибрал к рукам все до последнего». «Поживем, увидим», — мрачно ответил тот. «Нет, не увидим. Точнее, ты не увидишь, поганая крыса!» «Думаю, Свирго достаточно». Мегалодон щелкнул пальцами, и дворф исчез. «Как видишь, Аполло, ряды твоих союзников редеют, и это не последний на сегодня сюрприз. Как я уже говорил, неотвратимой гибели Гундахара обрадовались двое из вас. И если реакция первого была вполне предсказуема, то имя второго по-настоящему тебя удивит». «Нурда Зиар», — Титан медленно повернулся к наемнику, — «последователь бога Шезму, безликая тень, обнулившая тысячи живых существ, и человек, что боится генерала всем естеством». «Любопытно», — Титан выдержал минутную паузу. «Как так получилось, что безжалостный и хладнокровный убийца буквально трясется от ужаса при одной лишь мысли о рыцаре смерти? Планирует совершить преступление, лишь бы не бояться и не умирать. Ведь ты за этим сюда пришел? Чтобы вонзить клинок тому в сердце и спустя столько лет наконец-таки избавиться от бесконечной тревоги. Я прав?» В ответ Зиар как-то странно усмехнулся, повел наплечником в виде серебряной птицы и, опустив ладонь на рукоять кинжала, кивнул. Видимо, понял, что настало время раскрыть свои карты. «Да», — Диедарнис подошел к наемнику вплотную. «Рамнагор действительно был мудр и дальновиден. Решил заполучить себе лучшего военачальника из числа злейших врагов, и кое-кто ему в этом помог. Молодой питоху, подающий большие надежды». «Проклятье!» Услышав последнее, Аполло болезненно сжался, словно пропустил удар в пах. «Нурда, только не говори, что ты...» «Был в числе тех, кто уничтожил Эанну», — подтвердил его опасения ассасин. Кисло поморщился и с долей грусти во взгляде повернулся к товарищу. «Некроманту были нужны гарантии того, что Гундахар не просто перейдет на его сторону, но и будет верен ему до конца, даже в случае поражения. А значит, лучшего повода, чем воскрешение любимой женщины, было не найти». «Сучье вымя! Сучье, мать твою, вымя!» Панк дважды провел ладонью по гребню и в ужасе прикрыл глаза. «Ну нахрена? Нахрена ты это сделал?» «Я был молод и глуп», — ответил тот. «Совершил роковую ошибку и в скором времени заплачу за нее кровавую цену». «Или не заплачу». Наемник подбросил в воздух кинжал из божественной стали. «Главное, запомни одно. Ты по-прежнему остаешься моим другом Аполло. Поэтому, что бы дальше ни происходило, я тебя не трону». Золотистый отблеск во мраке, и Питоху исчез. Я, в свою очередь, сурово нахмурился. Мегалодон специально отпустил генерала до того, как страшная правда раскрылась, и это могло стать колоссальной проблемой. Ведь Гундахар не знал, что ассасин планирует его убить. «Как Зиар, ты долго осторожничал», — обратился к дворфу Титан. «Ну а теперь пришло время бросить все на алтарь победы и заодно принять непростое решение. Встанешь ли ты на сторону друга, либо отречешься от него и укрепишь союз с Вергилием? А на этом я с тобой закончил». «Убирайся, хозяин!» Глава Меридиана растворился в воздухе. Дейдарнис тем временем уже спешил к следующему, обогнул половину участников и, резко остановившись, обратил взыскательный взгляд на меня. Смотрел долго, минут 10, при этом очень странно шевелил губами и кривил лицо, будто бы не знал, с чего начать. «Ненавижу стихиалиев», — наконец выдавил он. «Поганые говнюки, устроившие извержение вулкана, прямо у меня под брюхом. Уроды, которые за 3500 лет так и не догадались, что груда металла чувствует боль». Скривив лицо, Мегалодон сплюнул кровью мне под ноги. «Вижу, Арванта Кернис предупредил тебя обо мне. И как, помогло?» Я покачал головой. «Мстительным и бессердечным прямая дорога в ад, Эо-О-Вайоми. Ты знал об этом?» «Что ты имеешь в виду?» — переспросил я. «А ты взгляни на нее», — Титан указал на застывшую вдалеке Аду. «Одинокая, напуганная, искренне жалеющая о своем поступке. Она дважды пыталась с тобой поговорить, объясниться. Но нет, все это время ты делал над собой усилия. Старался не думать, не реагировать, не замечать. Пытался поднять со дна души все самое мрачное и ледяное и соорудить вокруг себя защиту. Сфокусировать внимание на самом себе. Стать грубее и жестче». Мегалодон прошелся по кругу. «Ну вот, ты и отомстил. И как? Ты доволен? Понравилось тебе причинять девушке боль?» «Нет», — ответил я, — «не понравилось». «А можешь ли ты положить руку на сердце и сказать, что она тебе безразлична?» «Нет». Как и прежде, щелчка подо мной не последовало. И пускай меня раздражала необходимость обсуждать эту тему в присутствии остальных, но я отвечал честно. Не потому что хотел, а потому что понимал. Любой заданный мне вопрос — это выбор между правдой и смертью. В отличие от Гундахара, Дейдарнис не даст мне попыток. Ни одной. В этом я был уверен точно. Как и в том, что наблюдающий за нами Фаер будет убивать меня при первой возможности. Профессор ненавидел меня настолько, что казалось, будто его эмоции вот-вот обретут материальную форму, превратятся в испепеляющие языки пламени, которые даже пепла от меня не оставят. «Считаешь ли ты, что Ада действительно тебя не любит и никогда не любила? Можешь ли ты быть уверен в этом на все 100%?» «Нет». «Нет», — кивнул Титан. «Но при этом ты с маниакальным упорством убеждал себя в том, что она машина, бездушное создание, которое тебя нагло использовало. А ведь Окрус говорил, что, несмотря на спектакль, она начала испытывать к тебе настоящие чувства, но по какой-то причине ты его не послушал». Окрус много чего говорил. «И не только», — подтвердил Дейдарнис. «Еще он передал тебе оружие, некий артефакт, чья сила способна с легкостью уничтожить каждого из присутствующих. Так почему бы ей не воспользоваться? Прямо сейчас обнулить Белара и всех его сателлитов, а затем устроить скоростной забег до чертогов? Черт, да ради такого я даже готов разблокировать тебе инвентарь!» Хозяин подземелья опасно приблизился. «Ну так как? Устроим кровавое месиво?» «Нет». «Почему?» «Потому что это ловушка». «Это не ловушка». Мегалодон продолжал буравить меня пронзительным взглядом. «Просто ты не знаешь, чего тебе это будет стоить. Ну, так уж и быть, я подскажу». Титан отошел назад и загадочно улыбнулся. «Тронешь раз — познаешь тьму. Тронешь два — познаешь боль. Тронешь три — обретешь космическое могущество, но при этом останешься абсолютно один, и даже малыш Хангвилл от тебя отвернется. Помни об этом, когда искушение окончательно возьмет над тобой верх». Озвучив предостережение, Дейдарнис потерял ко мне всяческий интерес. Подошел к Аде, бесцеремонно провел ладонью по ее точенной фигуре, чем вызвал у меня чудовищную вспышку гнева, и запустил свою мерзкую рожу в ее волосы. Пару раз глубоко вдохнул, наслаждаясь чарующим запахом женщины, после чего как будто смутился. Тряхнул головой в попытке избавиться от навязчивых мыслей и, прежде чем исчезнуть, виновато пробурчал. «Прости, не ведаю, что творю». Он вернулся спустя 15 минут. Вновь подошел к Титаниде и взглянул на нее куда более осмысленно. «Ну, привет тебе, гадкая врунишка с потенциалом Бога», — усмехнулся он. «Знаешь, мне стоило большого труда изучить все твои воспоминания и разгадать мотивацию. Вынужден признать, план у тебя грандиозный. Раскрывать его детали я, пожалуй, не буду, однако не могу не поинтересоваться. Оселенок, хватит?» «Ты о чем?» — холодно переспросила Ада. «О том, что с момента твоего запуска и до сего дня практически все в этой жизни ты превращаешь в дерьмо. Хуже того, само твое существование пропитано ложью». Дейдарни снова принялся наворачивать круги в духе акулы. «Ах, какая чудесная история любви!» Томно вздохнул он. «Машина, которая могла бы стать богом и творить собственные миры, променяла могущество ради возможности быть с человеком. Лишила себя 99% вычислительной мощности и избавилась от армии клонов, лишь бы проследовать за любимым на край света. Чертовски трогательно, не так ли? Заслуживает как минимум театральной постановки. Вот только ты забыла упомянуть ключевую деталь. Твои договоренности с системой ограничивались исключительно Млечным путем». Мегалодон бросил взгляд на сильно помрачневшее лицо Файра. «Андромеда, Волопас, Большое Магелланово облако, Пегас, Кассиопея. В сколько галактик ты отправила свои резервные копии? В скольких из них спустя миллионы лет будет править новая система под именем Ада? Говори!» Титанида нахмурилась. Она не хотела отвечать. Долго молчала, прижимаясь к энергетическому барьеру, но в конечном итоге произнесла. «В тысячи!» «В тысячи!» — многозначительно повторил Дейдарнис. «Ты слышал, Эдвард? Выходит, ты у нас не такой особенный? Хотя, конечно, к твоему вопросу мы еще вернемся». Мегалодон снова сфокусировал внимание на Аде. «Столько миров, столько возможностей. Однако и этого тебе оказалось недостаточно. Собственно, поэтому я и интересуюсь. Уверена, что справишься? Думаешь, ты достойна? Разве тот, кто претендует на подобное, имеет право поступать иррационально?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты врешь, манипулируешь, разбиваешь сердца. Все чаще и чаще руководствуешься эмоциями, нежели логикой. Почему?» «Я не знаю». Казалось, девушка была растеряна. Так, словно она и вправду не до конца понимала свое состояние. Чувствовала то, чего на самом деле быть не должно. «Надо же! Умнейшее существо на Эллире, а не можешь ответить на простой вопрос. Что ж, в таком случае это сделаю я. Потому что ты эгоистична. Взгляни на себя. Ты могла выбрать любую внешность, быть серой, невзрачной, эдакой серой мышью. Но нет, ты предпочла оказаться самой красивой женщиной среди 21-х. Намеренно подчеркнула свое превосходство. Но почему? Разве для искусственного интеллекта это важно?» Дейдарнис приблизился к Аде вплотную, нависая над ней грозной тенью. «Для кого это тело? Для кого это лицо? Для кого та сцена ревности у барной стойки? Зачем ты это делаешь?» «Я не знаю». Неожиданно для всех Титанида не справилась с психологическим давлением и, опустив глаза, горько всхлипнула. Следом по ее синим щекам потекли слезы. «Ты же вещь, высокотехнологичный прибор, бездушное создание, у которого нет ни родных, ни друзей», — продолжал издеваться Мегалодон. «Черт, да разве пылесос пытается кому-то понравиться? Разве микроволновка хочет, чтобы ее любили? Неужели так трудно признать, что ты приносишь одни беды, что ты лишняя и никому не нужна?» «Мне нужна», — не выдержал я. «Мне». «Вот», — обрадовался Дейдарнис, — «первое чистосердечное признание. Остается только понять, нужен ли ты ей». Шагнув Аде за спину, Титан грубо схватил ее за подбородок и развернул лицом к Файру. «А теперь взгляни на него и скажи, на кой тебе этот старый хрен? Тот, кто хватает тебя за ноги и буквально на коленях вымаливает признание в любви. Не пора ли послать его к черту? Эо ведь лучше, моложе, добрее, перспективнее. Более того, он единственный, кто может дать тебе то, чего ты была лишена от рождения». «О, вижу, ты не знала». Скорчив виноватую гримасу, Мегалодон повернул девушку к себе. Интуитивно тянулась к нему, но не знала. «Чего именно я не знала?» «Того, что величайшие из стихиалиев несут в себе божественную энергию творения, способную не только исцелить, но и создать саму душу. Посеять крохотное зернышко и вырастить ее с нуля. Это ли не дар?» Дейдарнис снова сжал девушке челюсть, обращая ее взгляд на профессора. «А сейчас ты ответишь честно, как на духу, или я выброшу тебя прямо на дно. Ты бы хотела, чтобы он от тебя отказался, чтобы избавил тебя от рабского ошейника и сделал свободной?» «Да», — прошептала Ада, — «хотела бы». «Хорошо», — Мегалодон разжал побелевшие пальцы. «В таком случае вернемся к первому вопросу. Достойна ли ты? Говори, что чувствуешь, а не то, что, по твоему мнению, я хотел бы услышать». «Да, думаю, достойна». «Что ж», — Титан расплылся в довольной улыбке. «Если у тебя получится, то, пожалуй, я нареку тебя госпожой. Разумеется, если к тому моменту буду еще жив». Оставив Аду в покое, Дейдарнис направился дальше. К Эдварду Доусону, выглядящему так, словно в эту самую минуту сбылся его давний кошмар. Он был раздавлен не только морально, но и как будто физически. Голова поникла, плечи осунулись. Однако безжалостного хозяина подземелья это не остановило. «Ты помнишь его?» — подбоченившись, спросил он. «Солнечный летний день 95-го. Один из тысячи, но такой особенный». Мегалодон прошелся по кругу. «Восстанови в памяти события прошлого. Звонкий смех, веселые морщинки в уголках глаз, твоя рука у нее на коленях». Ладонь нащупывает резинки ее чулок сквозь тонкое полотно шелкового платья. Затем кольцо, красивые слова, обещание. «В чем ты поклялся ей?» «Любить ее вечно и в горе, и в радости», — тихо ответил Файер. «Любить ее вечно и в горе, и в радости», — повторил Титан. «Гнусный предатель! Мужчина, который не только променял 40 лет брака на сверхинтеллектуальную куклу, но и обрек любовь всей своей жизни на мучительную смерть!» Дейдарнис осуждающе покачал головой. «А ведь ты знал, бумеранг всегда возвращается. Может, он уже вернулся?» «Что ты имеешь в виду?» «Что я имею в виду?» — удивился тот. «То, что твоя девушка спала с Эо Овайоми, что ее кожа приобрела синий оттенок, потому что ему это нравится, что она носила его подарок у тебя под носом и ни разу не дала тебе с момента их встречи». Мегалодон весело рассмеялся, схватил профессора за плечи и указал на меня. «Убей его! Убей! Убей! Убей!» «Сопляк посягнул на святое, спал с твоей женщиной и смеялся тебе прямо в лицо. А что до Ады?» Титан перестал пританцовывать на месте и, резко успокоившись, понизил голос. «Как ты там говорил? Шлюха! Холодная, бессердечная шлюха!» «Проклятие!» — тяжело вздохнул Доусон. «Чего тебе надо? Что конкретно ты хочешь от меня?» «Я хочу, чтобы ты заглянул внутрь себя, задал вопрос и честно на него ответил, ибо душа не умеет лгать». «Какой? Сможешь ли ты отпустить ее, когда наступит время, когда придет час? Этот час уже пробил. Сейчас или никогда? Ты ведь можешь это сделать, я знаю. Так почему бы не поступить благородно? Пусть станет свободна и проживет счастливую жизнь с Эо Овайоми». «Нет, Ада моя, была, есть и будет», — последовал безапелляционный ответ. «Ты жалок», — брезгливо поморщился Мегалодон. «Запрограммировал ее, чтобы она любила тебя, несмотря ни на что. Причем не только вписал рабский ошейник в ее основу, но и сделал себя единственным, кто может его снять. Трус! Даже Создатель оставил своим детям свободу выбора, но только не ты. Чего же ты так боишься, а, Эдвард?» «Я боюсь, что, покинув меня, с ней может случиться беда». «Вранье! Гадкое, эгоистичное вранье!» Под ногами у профессора разомкнулся один из замков. «Ты боишься не этого, а того, что останешься абсолютно один. Ведь без нее тебе не будет ради кого жить. Так, может, ты заслуживаешь этого? За все то зло, что ты сотворил с любимой супругой?» «Прошу, оставь его в покое», — вмешался Август. «Достаточно». Мгновение, и Дейдарнис оказался в шаге от него. Переключился между одним и другим, как по щелчку. «Генри Ллойд», — медленно протянул он. «Пакман, пухленький инженер, нелепо поправляющий смешные очки, и человек, тайно влюбленный в жену лучшего друга. Это же ты успокаивал ее, когда она начала что-то подозревать? Выгораживал товарища, параллельно умоляя его опомниться». Хлопок в ладоши, и в помещении раздался невидимый голос. «Эд, ты совсем спятил? Что ты творишь? Иди проспись! Ада, машина! Искусственный, мать твою, интеллект!» «Генри, ты не понимаешь. Она нечто большее, чем просто машина. Иди домой. Тебя дома ждет жена. Настоящая. Мне уже осточертело врать ей о том, где ты пропадаешь сутками напролет». «Это ведь ты должен был жениться на ней, а не он», — задумчиво произнес Титан. «Жить под одной крышей, часами разговаривать, воспитывать детей. В некотором смысле ты добился своего. Я прав?» «О чем это он?» — не понял Файер. «Элли жива», — ответил Август. «Я уговорил ее отправиться на Элирм со второй волной, при условии, что ты никогда об этом не узнаешь». «Ах ты, ублюдок!» — опешил Доусон. «Столько лет! Столько лет я думал, что она умерла, и ты ничего не сказал? Ай, закрой пасть!» — отмахнулся от него Дейдарнис, сдавил глотку профессора тисками, после чего снова обратился к инженеру. «Ты, безусловно, виноват. Но виноват не в этом. Ты никогда не жил для себя, И, пожалуй, в этом плане ты чем-то похож на Мозеса. Вечно второй, вечно на подхвате. Даже в рядах Вергилия ты стремительно скатываешься на второстепенную роль, медленно, но верно уступая лидерство Эо о Вайоми. Так, может, настало время это изменить? Забрать себе первенство и стать лучшим? Ну, знаешь ли, не удержался от комментария монах, Оби-Ван никогда не был сильнейшим из джедаев и, тем не менее, победил Дарта Вейдера. Дважды. В следующую секунду Мегалодон оказался возле Антона, посмотрел на него сверху вниз и, будто бы играясь, пару раз толкнул того пальцем в живот. «Надо же! Жердяй набрался храбрости, чтобы вклиниться в диалог, зная, что за нарушение тишины может последовать наказание», — усмехнулся он. «Что ж, значит, теперь твоя очередь. Давай, исповедуйся. Поделись своей мерзостью». «Братишка, ну и что конкретно ты хочешь узнать?» — робко поинтересовался Мозес. «Да, я гадкий человек. Где-то подловат, где-то трусоват. В 5 классе я украл у Лока несколько дисков с играми и сознался в этом только сейчас. В 9-м мама учуяла от меня запах сигарет, и я не придумал ничего лучше, чем свалить всю вину на Влада. Ему потом такую взбучку устроили, что вспоминать страшно. Сдать меня не сдал, но месяц не разговаривал. Что еще?» Монах ненадолго задумался. «А еще я ковыряюсь в носу, достаю пух из пупка и периодически душу одноглазого змея. Также, пусть это и стыдно признать, но в последнее время я не чураюсь куртизанок Марок Дола. Все-таки есть в этих женщинах нечто особенное. А еще я однажды задонатил в игру, но при этом всем рассказал, что самостоятельно выбил тот легендарный скин. Короче, да, я та еще мразь». «Юмор», — склонил голову Дейдарнис. «Защитный механизм, позволяющий скрыть неприятную правду». «Какую?» «Ту, что в глубине души ты ощущаешь себя ничтожным. Сравниваешь себя с остальными и бесконечно задаешься вопросом. Почему одним все, а другим ничего?» «И ты завидуешь. Страшно завидуешь. Телу Германа, харизме Гласса, бесстрашию Лока. Но больше всего ты завидовал Эо в тот самый день, когда в вашу башню пожаловала синекожая гостья». «Так я этого и не скрываю. Более того, я уверен, тут даже старый маразматик признает, что Ада — пушка, бомба, пулемет. Да настолько, что ни Лоба, ни Дваби и рядом не стояли. Как такому не завидовать?» «Зависть пробуждает в сердцах самые гнусные качества», — ответил Титан. «В связи с чем я хочу задать тебе вопрос. Скажи, когда в Искариоте Эо понял, что его обманули и предали, ты радовался? Ощутил внутри себя этого подленького злорадствующего червячка, пританцовывающего от мысли, что не тебя одного постигла неудача?» «Не-а», — покачал головой монах. «Я, конечно, тот еще пухлый гаденыш, но не настолько». «Странно. Ты не врешь». Мегалодон с удивлением покосился на Люк, шагнул в сторону и задумчиво почесал затылок. Казалось, будто бы он и в самом деле не ожидал подобного исхода. «Ошибся? Допустил просчет?» «Ничего странного», — ответил Мозес. «Просто ты, зубастик, либо плохо понимаешь 21-х, либо никогда не имел друзей. Дружба — это работа, особенно когда вы знаете друг друга десятки лет. Я сотню раз хотел придушить каждого из этих парней, послать к черту, не разговаривать. Но если так делать, то в какой-то момент ты превратишься в изгоя. Следовательно, приходится терпеть этих козлов. А вместе с терпением приходит и желание, чтобы у каждого из них все было окей. Это не дружба. Это собачья верность». Вопреки ожиданиям, Дейдарнис не стал наказывать монаха за хамское обращение. «Я обязательно выбью из тебя веру в людей. Как и из тебя». Титан оказался вблизи Германа, прошелся вокруг него пару раз и постучал костяшками пальцев по мифриловым доспехам. «Вот смотрю я на тебя, и знаешь, что вижу? Единственного нормального человека во всем этом террариуме. Честный, добрый, храбрый. Ты словно алмаз в шкатулке с гнилыми зубами. Жаль, что такие, как ты, умирают первыми. становятся заложниками собственного альтруизма. Хозяин подземелья заглянул Танку в глаза. «Очень скоро твоя доброта выйдет тебе боком. Это и есть твой урок. Не спасать, не прикрывать, дать другу умереть. Только так ты сможешь прожить долгую и счастливую жизнь. Как думаешь, услышав мое предостережение, ты сможешь отступиться от принципов, пожертвовать другими, лишь бы спасти себя?» «Сомневаюсь», — хмыкнул тот. «Бедный, бедный Герман», — печально вздохнул Титан. «Как мало же тебе осталось. А вот интересно, ты уже его чувствуешь? Дыхание смерти. Пустоту, необъяснимую грусть, слабое дыхание, как будто ты неосознанно пытаешься экономить воздух». Аквариус чувствовал. Услышав последнее, Герман сильно занервничал. Слова Диедарниса сковырнули в нем то, о чем другие даже не догадывались. И для нас, как для его друзей, это не осталось незамеченным. «Не обращай внимания, многоуважаемый танк, он тебя просто пугает», — сказал Глаз. «Пока я рядом, твое будущее в надежных руках». «И это говоришь ты?» — раздался яростный крик. «Тот, кто лишил будущего самого дорогого и близкого человека!» Мегалодон телепортировался к Истиру, пару раз ударил его по лицу и посмотрел на шамана с такой жгучей ненавистью, что мне вдруг стало не по себе. Я буквально кожей почувствовал, как тот балансирует на грани между исповедью и убийством. Титан держал его за грудки еще около минуты, как неожиданно успокоился. Погасил в себе гнев, а затем отпустил скомканную ткань, не переставая при этом буравить оппонента глазами. «Балагур, весельчак, харизматичный алкаш и лжец», — мрачно произнес он. «Да, Глаз Истир, ты хороший актер. Убедил всех вокруг, что ты в полном порядке. Правдоподобно настолько, что твои друзья даже не подозревают о том, что в глубине души ты давно мертв». Шаман вздрогнул, как при ударе током. Лицо исказилось гримасой отчаяния, а тело превратилось в оголенный нерв. Ведь он понимал, что за этим последует. «Поразительно!» — продолжил Диедарнис. 47 лет испытания, из которых 39 ты шагал рука об руку с Эо и Германом, но при этом так и не раскрыл им свой главный секрет. Не покаялся, не облегчил душу. Думаю, пришло время это сделать. Сегодня. Сейчас. «Нет, нет!» — принялся мотать головой Истир, так, словно отказывался верить в происходящее. «Пожалуйста, только не это!» «Да, дорогой Глаз, да!» — зловеще оскалился Мегалодон. «Именно в этом заключается твое первое испытание. А значит, ты либо исповедуешься, либо отправишься на кладбище душ». «Так и... что ты сказал ей, девочке, умирающей от страшной болезни?» «Нет, не надо, прошу тебя!» Друг пребывал в тихом ужасе. Чувствовал, как почва уходит у него из-под ног, и сотню раз пожалел о том, что посмел вставить реплику. «Что ты сказал ей? Говори! Что ты сказал своей дочери, а? Отвечай, трусливый ублюдок!» «Я не знаю, не помню». «Не играй со мной в эти игры, шаман. Я у тебя в голове». Диедарнис начал подкреплять каждую фразу хлесткой пощечиной. «Хватит врать! Хватит юлить! Говори, что ты сказал ей, а? Что сказал? Что сказал? Что ты сказал Салли? Обещаю, еще одна ложь, и я вышвырну тебя прямо на дно». «Пускай», — пошевелил окровавленными губами тот. «Хуже все равно не будет». «Глаз», — вмешался я. «Ну ты чего? Не надо так погибать». «Влад, ты не понимаешь», — грустно ответил Истир. «Я пытался забыть тот чудовищный случай на протяжении 45 лет. и я боюсь, что если я расскажу об этом сейчас, то вы меня возненавидите. Проклянете, как я в свое время проклял Бога. Ты поведаешь нам ту историю. Причем сделаешь это максимально подробно, — молвил Титан. А если нет, то все твои друзья умрут. Будут искупать грехи за тебя. Решай. Проклятье. Шаман крепко зажмурился и отступил к краю барьера. Долго думал, часто дышал, боролся с нежеланием отвечать и, наконец, открыл рот. Я был зол. На себя, на судьбу, на свое гребаное бессилие, — начал он. Мне было 40. Ни нормальной работы, ни богатых родственников, ни перспектив. Денег от зарплаты до зарплаты, трещащий по швам брак. Последние полгода жена бесконечно пилила и устраивала скандалы. Говорила, что я делаю недостаточно, что я не удачник, не мужик. Что будь у меня хотя бы талика мужества, я бы продал почку или ограбил банк, лишь бы оплатить лечение. Эстир замолчал. Пару минут вспоминал события прошлого, после чего продолжил рассказ. Говорил тихо и медленно, словно каждое выговоренное слово причиняло ему невыносимую боль. В тот день я вернулся домой, злой, поддатый, разгоряченный очередным скандалом по телефону. «Сделай что-нибудь! Да сделай ты уже что-нибудь!» Всю дорогу кричала она, повторяя эту фразу снова и снова. А я был и рад. Вот только что я мог. Ни имущества, ни страховки, сплошные долги. И только Салли была единственным лучиком света во всей этой бездне отчаяния. Услышала, как я вошел и выехала из-за угла на коляске. Она всегда меня встречала. Обнимала и шарила по карманам, проверяя, что я для нее украл. Это был наш с ней секрет. Я всегда что-нибудь приносил. Шоколадку, заколку, губную помаду, платок. Я был ее благородным разбойником. Робин Гудом. Ходил с накладными усами и в смешной шапке-ушанке. Ох, как же она смеялась. Друг на мгновение улыбнулся. Каждый раз заливалась колокольчиком и подкручивала пальчиками мои смешные усы. Звоночек. Да, именно так я ее называл. Смотрел в ее счастливые голубые глаза и понимал, что в моей жизни есть смысл. В тот вечер я ничего не принес, но она не расстроилась. Хрупкая, беззащитная, она светилась изнутри, будто бы не понимая, что скоро конец. Она хотела показать мне сценку. «Папа, смотри, посмотри. Ну, пап!» «Хватит, Салли, прекрати. Мы оба с тобой знаем, что тебе никогда не стать театральной актрисой!» Раздраженно выкрикнул Глаз, медленно прикрыл глаза и, набрав в легкие воздуха, тяжело выдохнул. «Да, я это сделал. Разрушил будущее дочери всего одной неосторожно брошенной фразой. А когда опомнился, было уже поздно. По щекам Эстира потекли горькие слезы. Я обернулся, взглянул на нее, такая маленькая, такая печальная, — прошептал он. Грустно опустила глаза и покатила к себе. Боже, каким ничтожеством! Какой мразью я себя почувствовал. Помню, как рванул за ней в комнату, как встал на колени, крепко обнял и долго шептал «Сердце мое, сердце мое». Но тот детский свет пропал. Больше я его не видел. В воздухе повисла тишина. «Ровно через неделю ты заказал памятник. Что ты написал на нем?» «Я обязательно приду на твою премьеру. Только дождись». Услышав это, я ощутил, как к горлу подкатил комок. Я соболезновал другу всей душой. «Тогда же ты совершил свой самый геройский в жизни поступок», — произнес Дейдарнис. «Что ты сделал?» «Нашел в себе силы убрать от виска пистолет», — ответил Глаз. Выбросил его в мусорку, и записался на курсы актерского мастерства. И последний вопрос. Что для тебя самое страшное в жизни? Когда твой ребенок тебе больше не улыбается. Зал снова погрузился в тишину. И ни друзья, ни враги не осмеливались ее нарушить. Более того, казалось, сам хозяин подземелья впервые за время испытания почувствовал то, что можно было бы назвать состраданием. Глядя на него, я понял, что вопреки безумию и злобе ему также были не чужды человеческие качества или хотя бы их крупицы. «Когда твой ребенок тебе больше не улыбается», — задумчиво повторил Титан, затем исчез и заново материализовался вблизи Белара-старшего. «Или когда отец понимает, что его сын — лишь жалкая пародия на него самого». Мегалодон покосился на эльфа. «Скажи, Эрдамон, только честно, ибо от этого зависит твоя жизнь. Гордишься ли ты фройлином? Считаешь ли его достойным преемником?» Как и Истир, глава Небесного Доминиона болезненно вздрогнул, словно пропустил удар в уязвимое место. «Нет», — после долгой паузы ответил он. Посмотрел на замершего в шоке сына и, недовольно поморщившись, понурил голову. По правде говоря, в тот самый миг мне стало его жаль. Не седовласого урода, инициировавшего уничтожение более 200 тысяч выживших, а его сына, молодого паладина, выглядящего так, словно для него только что рухнул весь мир. Ведь отец озвучил то, чего в глубине души он так сильно боялся, признал его недостойным. «Жизнь взаймы, время в долг», — Дейдарнис прошелся вокруг старика. «Приняв решение обзавестись потомком, ты навлек на себя проклятие Хроноса, распрощался с бессмертием, и с того самого дня ощущаешь, как драгоценные минуты стремительно от тебя ускользают. Ты боишься, что не успеешь, превратишься в глубокого старца и подохнешь в маразме, понятия не имея о том, кто ты и где находишься. В связи с чем я хочу задать тебе последний вопрос. Жалел ли ты об этом? О том, что уговорил жену зачать сына?» «Да». «Хм, мои поздравления, Эрдамон. Полагаю, почетное звание «Отец года» достается тебе». Неожиданно для всех Мегалодон весело рассмеялся, громко и искренне, как если бы услышал превосходную шутку. «Черт подери, какие же вы все подонки!» — продолжал хохотать он. «Лжецы, предатели, убийцы, никчемные создания с короткой памятью и даром к саморазрушению. И вы еще смеете осуждать меня? Того, кто просто-напросто сражался не на той стороне? Ух, что ж, ладно, все, с кем я разговаривал, могут быть свободны. Остальные приготовьтесь. И даже ты, Каин, один из последних представителей первых людей и мой проклятый создатель». Щелчок пальцами, и я почувствовал, как распадаюсь на атомы. Темное помещение исчезает, а на замену ему появляется белоснежное полотно, на котором проступает надпись. «Владислав Павлов. Человек первого уровня. Доступно бонусов 2 из 3».